Глава 14. Артем Романов. Время в скорой помощи тянулось бесконечно долго, хотя мы мчались с бешеной скоростью. Каждый удар сердца ребенка эхом отдавался у меня в голове. Я сидел рядом с маленьким тельцем, крепко удерживая кислородную маску возле его крохотного личика. Глаза прикованы к приборам. Юля с ребятами поехали в другой скорой вместе с роженицей, а я настоял, чтобы мы ехали отдельно. Юлька отвлекает меня, заставляет постоянно искать ее глазами. А сейчас жизнь этого крохотного создания полностью зависит от моей концентрации. Я не имею права так рисковать. «Давление падает», — взволнованно сообщил фельдшер, явно теряя самообладание. «Черт возьми, спокойно!» — рявкнул я, резко одергивая его. «Делайте, что говорят, и без паники. Ребенок чувствует ваш страх, не хватало еще осложнений». Малыш закашлялся, дыхание тяжелое, сердце пропустило удар, секунда, и дыхание резко оборвалось. Апноэ. Все внутри меня похолодело, руки мгновенно перешли к действиям, я снова аккуратно запрокинул головку ребенка, пальцы привычно сделали серию аккуратных компрессий. Каждая секунда казалась вечностью. Раз, два, три. «Давай, крошка, не подведи меня сейчас!» Процедил я сквозь зубы, бросив взгляд на мониторы. Пульс слабый, но есть. «Маску кислородную живо!» Резко скомандовал я фельдшеру. Тот замер на мгновение, но, встретив мой убийственный взгляд, тут же кинулся выполнять приказ. В голове кипел целый котел эмоций. Я вообще не должен был тут находиться. Какого черта я снова повелся на эту истеричку Никольскую? Каждый раз одно и то же. Сколько раз зарекался не вестись на ее голос, но как только услышал этот крик в трубке, побежал, как дрессированная собачка. Тоже мне герой-спасатель. Надо было не мчаться, надо было заставить вызвать скорую еще раз. Наверняка были машины поближе. Возможно, успели бы отвезти куда-то в другое место, и сейчас я бы не держал этого ребенка за руку над пропастью. «Доктор, сатурация восстанавливается, дыхание возвращается». Наконец облегченно выдохнул фельдшер. «Молодец, малыш, так держать!» Тихо пробормотал я, продолжая пристально следить за ней. Но внутри трясло так, будто меня самого реанимировали. Юлька, чертова Юлька, опять вмешалась в мою жизнь. «Какого лешего ты творишь, Романов? Эта женщина — ходячий хаос, а ты ее слушаешься, словно марионетка. Да о чем ты вообще сейчас думаешь, идиот?» «Думай о работе». Машина резко затормозила. Дверь распахнулась, я первым выскочил наружу, держа в руках ребенка, прикрытого кислородной маской. «В реанимацию немедленно! Апноэ на пути! Стабилизировал сам!» Резко бросил я врачам, выбежавшим навстречу. В моем голосе звучала такая сталь, что никто даже не посмел пикнуть в ответ. Передав ребенка медикам, я на секунду остановился, выдыхая и переводя дух. Теперь все зависело не от меня. Теперь ей займутся хирурги, а моя задача после операции не сводить с нее глаз. И тут же услышал знакомый неприятный голос, который тут же заставил меня забыть про усталость. «Какого черта ты натворила, Никольская? Ты в своем уме вообще, а? Как ты допустила, чтобы девчонка рожала в туалете?» — кричал Антон Жлобин, возвышаясь над Юлькой, как распустившийся павлин. «Ты должна была заметить, что у ученицы беременность, ты совсем тупая!» Рядом со Жлобиным стоял тот самый директор академии, который, видимо, перестал трястись, а теперь ему требовался козел отпущения, которым стала Никольская. Кровь закипела мгновенно. Не думая ни секунды, я резко шагнул между ними, окинув Жлобина таким взглядом, что он осекся на полуслове. «Закрой рот!» Процедил я сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не врезать ему прямо здесь. «Не тебе сейчас предъявлять претензии. Вы вообще оба понимаете, где находитесь? Вы в больнице. Девочка в операционной, ее ребенок тоже. А вам лишь бы отношения выяснять. Вот когда все риски будут позади, тогда и будете разбираться. И в произошедшем нет вины Юли. Вы...» И ткнул пальцем в директора. «Также должны были обратить внимание, а не спускать всех собак на своего преподавателя». «А ты?» — я повернулся к Жлобину. «Какое отношение ты вообще имеешь к ним? Или у вас внезапно преподаватели стали зарабатывать миллионы? Ты чего разорался?» Жлобин дернулся, словно собираясь огрызнуться, но встретил мой ледяной взгляд и тут же стушевался. «Романов, ты не лезь!» Внезапно назвал он меня по имени. Вспомнил, значит, козлина. «А я уже влез!» Голос мой звучал, как лезвие ножа. «И если ты еще хоть раз посмеешь открыть свой рот на Юлю, я лично прослежу, чтобы твоя жизнь стала адом». В воздухе повисла напряженная тишина. Жлобин еще пару секунд смотрел на меня, будто оценивая свои шансы. Но потом, словно осознав, что ему тут ничего не светит, фыркнул и удалился, едва ли не сбивая на пути медсестер. За ним, бросив недовольный взгляд на Юлю, засеменил директор. «Артем, спасибо», — тихо произнесла Юля, стоявшая рядом. Голос ее дрожал от пережитого ужаса, а глаза блестели от слез. Я резко развернулся, столкнувшись с ее взглядом. В груди кольнуло. И я тут же злобно отругал себя за слабость. «Не благодари, Никольская. Я сделал то, что должен был. И только». Но голос предательски дрогнул. Юлька шагнула ближе. И я инстинктивно отступил. «Артем, послушай». Начала она снова. Голос ее был мягким, полный той самой нежности, которую я так отчаянно хотел забыть. «Юль, хватит». Резко оборвал я, не выдержав близости. «Просто помолчи». Она вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Я хотела сказать, что сегодня мне звонила подруга, она юрист. Она подтвердила, что сделка с квартирой липовая. Квартира твоя, а я...» Ее голос сорвался на полуслове. Я замер, словно получив удар под дых. Все слова застряли где-то в горле, а в голове промелькнуло осознание. Юлька осталась ни с чем. Ее нагло кинули, она может оказаться на улице. В груди поднялась волна злости вперемешку с болью и какой-то странной жалостью. Я смотрел в ее глаза и понимал, что просто так избавиться от нее уже не смогу. Я и так вляпался по уши. И теперь Юлька, эта сумасшедшая, яркая и совершенно невыносимая женщина, снова была в моей жизни. И теперь я не был уверен, смогу ли просто так ее отпустить.